Глава первая. Этот сложный, запутанный мир. Что такое экология? Человек нашего времени под словом «природа» подразумевает весь окружающий его мир с мириадами бегающих, прыгающих, скачущих, ползающих, летающих и плавающих животных, с десятками тысяч растений, от одноклеточных водорослей до гигантских деревьев, со множеством ландшафтов, от вечных льдов до тропических лесов. Однако для прочих живых существ, обитающих на нашей планете, природа — это нечто совсем иное. Так, например, для пресноводной черепахи природа — это всего лишь тот участок ручья или пруда, где она родилась. Для личинок какого-нибудь вида мух это теплый источник, причем обязательно с определенной температурой воды. Для низкорослого оленьего мха это каменистая тундра, именно каменистая и никакая другая. И действительно, условия, которые удовлетворяли бы все живые организмы, не существует. Есть лишь такие места обитания, к которым под действием естественного отбора приспособились те или иные животные и растения. Все, что выходит за рамки привычных для данного существа условий, будь то пища, к которой оно не приспособлено, ствол дерева, в который трудно внедриться, или непереносимый климат, будет противоестественным. Достаточно точно экологией можно назвать изучение взаимоотношений живых существ с окружающей их, естественной для них средой. Термин этот введен в употребление более 100 лет назад и в переводе с греческого означает «изучение дома». У каждого живого существа есть свой дом, с которым оно связано множеством невидимых нитей. Это различные условия, встречающиеся на поверхности нашей пестрой и непрерывно меняющейся планеты, а также отношения, дружественные, враждебные или даже безразлично нейтральные между видами, живущими бок о бок друг с другом. К числу таких связей относятся также и взаимоотношения животных с окружающей средой, с почвой, по которой они передвигаются и в которой устраивают свои жилища, с воздухом, которым дышат и в котором летают, с дождем и солнечным светом. Хотя, казалось бы, обитатели горных вершин, пустынь и океанов внешне имеют мало общего и ведут совершенно разный образ жизни, в действительности все они подвластны одним и тем же экологическим законам. Некоторые взаимоотношения живых существ с окружающей средой очевидны. Общеизвестно, например, что медоносные пчелы, взаимодействуя с цветами, способствуют их опылению, а значит и образованию семян. Однако многие взаимосвязи в мире живого представляются крайне запутанными и непонятными. Не всегда легко разделить растения и животных с одной стороны и среду их обитания с другой, поскольку живые существа, используя среду как источник пищи и убежища, способствуют ее формированию. Так, без органических веществ, производимых живыми организмами, не существовало бы почвы. Была бы лишь смесь мертвых минеральных частиц. Возникшая почва, в свою очередь, в значительной мере определяет состав произрастающих на ней растений, а растения, как известно, являются источником существования животных. Даже атмосфера нашей планеты и та, вероятно, некогда имела другой состав. Углекислый газ и кислород, столь необходимые в свое время для возникновения жизни на Земле, сейчас сами производятся почти исключительно в результате жизнедеятельности растений и животных. Человек — единственное создание природы, которое на первый взгляд не подвластно законам экологии, поскольку может существовать почти в любой точке земного шара. И все же, сколь не впечатляющие достижения человека, в действительности он никогда не покидал своей экологической ниши. Ему всегда необходимы воздух, питьевая вода и пища. Все это он либо берет непосредственно у дикой природы, либо выращивает на своих полях и пастбищах и запасает впрок. Успехи человека в освоении земли объясняются тем, что он научился пользоваться огнем, строить жилища и изготовлять одежду. Человек, происходящий от обезьяноподобных предков, обитавших в тропических лесах примерно 2-3 миллиона лет назад, к настоящему времени расселился по всей поверхности Земли. Правда, в основном это расселение происходило лишь в течение последних десятков тысяч лет. Да и в настоящее время большая часть человечества обитает между 50 градусом северной и 50 градусом южной широты. Области распространения большинства других форм жизни еще более ограничены, хотя кажется, что жизнь на Земле буквально бьет ключом. Все живое на Земле сосредоточено, по сути дела, в тонком слое, именуемом биосферой. На суше биосфера простирается вглубь Земли вместе с проникающими туда корнями деревьев. В морях живые существа обнаруживаются во впадинах на 10-километровой глубине, однако большая часть живого концентрируется в слоях до 150 метров. И хотя некоторые птицы, насекомые и бактерии могут подниматься ввысь на несколько километров, для большинства животных вверх биосфера простирается лишь до верхушек деревьев. Представляя собой столь тонкий слой, биосфера, тем не менее, населена несколькими миллиардами видов различных растений, животных, грибов и бактерий. Правда, лишь очень немногие из них расселены по всей биосфере. Куда ни глянешь, везде, на суше, в открытом море, в прибрежных водах, живые существа занимают только те места, где условия для их жизни оказываются подходящими. Место, которое организм занимает в сообществе, его связи с местом обитания, его пища, партнеры и враги, все это вместе взятое называется его экологической нишей. В процессе эволюции животные обычно все более приспосабливаются к своим нишам. Это хорошо видно на примере строения ног у птиц. Образ жизни птицы. Разгребает ли она землю в поисках семян, подобно курам? Или как орел хватает когтями добычу? Плавает ли, как утка? Ходит по дну, как цапля? Или цепляется к стволам деревьев, как дятел? Всегда определяет расположение пальцев, длину голени, оперенность ног и тому подобное. Для каждого отдельного животного основной микроклимат его ниши несравненно важнее климата в том смысле, какой вкладывают в это понятие метеорологи. Атмосферные условия на высоте немногим больше метра над поверхностью Земли уже почти не затрагивают мелких лесных грызунов. Гораздо важнее для них температура, влажность и освещенность на почве, в тени кустарников и трав. Небольшие изменения микроклимата существуют даже в пределах одной экологической ниши. И чем мельче животное, тем они для него заметнее. Обращенная к солнцу скала, защищая от ветра, отдавая накопленное за день тепло, может оказывать на растущие поблизости растения столь же заметное влияние, как, например, горные цепи на жизнь человека. На первый взгляд, казалось бы, какое человеку дело до того, что тот или иной вид предпочитает жить у солнечной или, наоборот, у затененной стороны скалы? что разные роды каких-то там моллюсков находят свои экологические ниши на одном и том же каменистом берегу всего лишь в нескольких сантиметрах друг от друга. Однако от присутствия или отсутствия в данной нише определенной жизненной формы зависит процветание или, наоборот, упадок других экологически связанных с ней форм. А те, в свою очередь, оказывают влияние на существование остальных видов. Нет таких организмов, которые не подвергались бы воздействиям со стороны внешней среды и сами не оказывали бы влияния на свое окружение. В настоящее время становится все более ясным, что в паутину, сплетенную из бесчисленных экологических связей между различными видами, вовлечено и человечество тоже. Дом, в котором они живут. За миллионы лет эволюции весь земной шар бесчисленное число раз делился, делится и поныне, на миллионы миллионов индивидуальных участков, где обитают те или иные организмы. Это их дом. Бессознательная борьба животных за свой кусок земли, воды или дерева ведет к цели весьма разумной. Не бывает так, что где-то поселяется их слишком много, так что и есть им нечего, а где-то слишком мало. Территории бывают большие, маленькие и совсем крошечные. Все зависит от вида животных, их размеров и от того, как добывают они себе пропитание. Главное, чтобы территория могла прокормить звериное, птичье или рыбье семейство или стаю. Для травоядных, например, важно, чтобы на занятой ими территории росло столько травы, чтобы съесть ее они могли не меньше, скажем, чем за месяц. И чтобы там, где они ее всю съели, она успела вновь вырасти, когда стадо, кочуя по территории, вновь придет сюда. Если места, где они живут, очень плодородны, то и территория может здесь быть меньше, чем в районах, где корма мало. Следовательно, чем обильнее кормом земли, тем меньше по площади. На них территории, тем гуще население животного царства. На своей территории звери и птицы больше уверены, что их самки останутся им верны. Некоторые так даже и не позволяют им заходить или залетать в чужие владения. И как только такое заметят, гонят их сейчас же домой. И имущество свое, конечно, легче уберечь от воров, когда у тебя охраняемые границы. Ведь воровство — порок не только человеческий. Воруют и птицы-беседочницы, всякие безделушки у соседей. А пингвины — камни из чужих гнезд. Да так усердно, что неохраняемое гнездо буквально тает на глазах. Пеликаны, пишет натуралист Реме Шовен, выглядят такими испуганными, совершая кражу, что даже издали видно, чем они занимаются. У насекомых, пауков, рыб, лягушек, ящериц территории обычно маленькие, несколько квадратных метров или даже сантиметров, например, у рыбок в аквариумах. Зоологи решили измерить некоторые территории и нашли, что у тропических ящериц они не больше 30-40 квадратных метров, у техасских лягушек — 400 квадратных метров, у лебедя — 1 квадратный километр, у косули примерно в 5, а у оленя — раз в 10 больше — 1000 и 2500 акров. У льва и тигра Охотничьи угодья около 20 квадратных километров и даже больше. Не всегда территория бывает там, где гнездо или логово. Утки иногда улетают кормиться за километр и дальше от гнезд. В таких случаях у них два владения. Маленькое около гнезда и большое, где они кормятся. По-видимому, у всех животных территории делятся на небольшие участки, где их владельцы занимаются разными своими делами. В одном месте спят, в другом чистятся, пьют, едят, в третьем у них нора или другое убежище, и часто не одно. Нигде попало отмечают и границы, а у многих есть даже и уборные, либо одна, либо множество, но все в определенных местах. Все эти квартиры, или, вернее, санузлы, туалеты, столовые, спальни, детские и прочие части квартир, связывают хорошо вытоптанные дорожки, тропки или менее заметные переходы. Но маршрут их, как правило, постоянен. Они петляют во всех направлениях по собственной территории, но у границ чужой обычно обрываются. Как же не путают, где своя, а где чужая? Ведь никаких указателей на деревьях не развешано. Впрочем, не совсем так. Печатными словами нигде не сказано, в чьи владения вы вступаете. Но пограничные столбы у территории есть. Материал, из которого они изготовлены, разный. Он часто вокальный. Ведь птицы поют не для того, чтобы услаждать слух влюбленных, хотя, возможно, им это и приятно. А главным образом, для того, чтобы все соседи знали, где владение певца. Здесь действует неписанное правило. Где слышен мой голос, там и моя территория. Впрочем, многое зависит тут от площади, пригодный для устройства гнезд. Если она мала, а птиц много, то их самцы, потеснив друг друга, часто поют не только слыша, но и видя один другого. Но тогда и территории у них меньше предусмотренных природой. Орангутанки и обезьяны-ревуны, эволюционируя, обзавелись даже мощными динамиками, которые усиливают их крик во сто крат. У орангутангов это надувные, как меха у волынки, мешки на горле, а у ревунов особые резонаторы в голосовых связках. Свой район оглашает ревом и олень, и бык, и лев. Это тоже оповещение претендентов. Пограничные столбы другого сорта животные изготавливают из своих запахов. Всевозможные пахучие железы, которыми щедро наделены многие звери, служат им не только эту службу. Они и пригласительные письма для дам, и объявления на границах владений о том, что место здесь занято. Территория буквально надушена специфическими запахами животного, которая на ней живет. У куниц, хорей и лис он такой сильный, что даже человек его чувствует. И запахи постоянно подновляются. Обычно проснувшись, умывшись и позавтракав, владельцы тотчас идут дозором по своим владениям и всюду, где надо, ставят пометки. Собаки, лисы и волки, как известно, объявляют о своем присутствии, поднимая задние лапы на заборы, столбы, деревья и кусты. Бывают, так сказать, и визуальные, то есть зримые заявки на владение. Те же медведи, недовольствуясь запахом, обдирают кору на стволах, которые после этого своей белизной сигналят о правах собственности косолапого. Многие хищные птицы долго кружат над полями и лесами. А пустельга, облюбовав гнездо, пикируют над ним. Некоторые лягушки и рыбы особыми движениями такие же знаки подают соседям. Но если соседи, они не останавливают, и те, игнорируя пограничные сигналы, слишком близко оказываются у чужих владений, то нахалам посылают здесь второе серьезное предупреждение. Пантомимы, с которыми некоторые животные выступают перед противником из своего племени на границах охотничьих участков, зоологи так и называют пограничные позы. Территории обычно охраняются только от животных своего вида. Аист, например, не разрешает другому аисту приближаться к гнезду, а воробьев не гонит, и они поселяются прямо в стенках его гнезда. Но бывают исключения, когда по ошибке, в азарте или по другим причинам прогоняют и безобидных, или подозреваемых в злом умысле пришельцев. Они часто очень забавны. Колюшка грозит сопернику, посмевшему заплыть в ее территориальные воды, исполняя некий танец на голове. Если этого мало, то кусает дно. Серебристые чайки рвут траву. Бык рогами и копытами роет землю. Петухи в такого рода конфликтах с азартом клюют друг перед другом воображаемые зерна. Синицы поступают так же. Скворцы и журавли демонстративно чистят свое оперение перед самым носом врага. А шелоклювки и кулики-сороки делают вид, что очень хотят спать. До того, видите ли, им скучен и неинтересен вид этого нудного наглеца, требующего доли в их владениях. Они суют голову под крыло и приседают, имитируя позу, в которой обычно спят. Действие это, конечно, инстинктивно и не выражает истинного презрения, хотя по странной случайности и в самом деле его напоминают. Враги и друзья. Натуралист Чарльз Дарвин обнаружил, что шмели с их длинным хоботком — единственные насекомые, которые способны эффективно опылять глубокие трубчатые цветки красного клевера. Из этого он сделал вывод, что распространенность красного клевера в Англии объясняется обилием шмелей. При этом он указывает, что чаще всего гнезда шмелей встречаются вблизи городов и деревень, где их меньше разоряют полевки, поедающие личинок и куколок. Почему же в окрестностях городов и деревень мало полевок? Да потому что там много кошек, которые сильно снижают численность этих зверьков. Один немецкий ученый продолжил это рассуждение следующим образом. Если доказано, говорил он, что кошки ответственны за распространенность в Англии клевера, основного корма крупного рогатого скота, а клевер экологически связан с британским морским флотом, поскольку основная пища моряков солонина из говядины, то, следовательно, кошкам принадлежит главная заслуга в том, что Британия является великой морской державой. Эта история, при всей ее анекдотичности, тем не менее хорошо показывает существование далеко идущих экологических связей между растениями и животными, на первый взгляд, не имеющими ничего общего. Поразительное разнообразие живых существ в сообществе, утонченность их связей, их бесконечно загадочное поведение, все это в конечном счете сводится к получению каждым организмом своей доли энергии из пищи, поток которой течет от одного члена сообщества к другому. Лес может показаться недвижимым, а спокойная поверхность пруда возмущается лишь щуками-плавунцами да всплесками рыбы. Однако и в том, и в другом случае за внешней неподвижностью скрывается напряженная работа, в которой участвуют все члены сообществ, производя или потребляя энергию. Энергия солнечного луча, падающего на верхушки деревьев или на поверхность пруда, улавливается зелеными растениями, будь то огромные деревья или крошечные водоросли, и используется ими в процессе фотосинтеза для своего роста. Именно фотосинтез делает солнечную энергию доступной для сообщества. Хотя при этом на рост, развитие и размножение растений идет много солнечной энергии, однако большая ее часть просто рассеивается. Зато энергия, заключенная в растениях, в свою очередь становится источником жизни для тех, кто питается растениями, то есть в конечном счете для всего сообщества. Поэтому растения называют производителями органического вещества. Лось, объедающий почки и молодую кору с деревьев, уже будет первым потребителем этих веществ и заключенной в них энергии. Конечно, передвигаясь от дерева к дереву, стараясь дотянуться до веточек, он затрачивает силы, но получает при этом гораздо больше, чем расходует, и, накапливая таким образом в себе энергию, превращается в источник ее для следующего потребителя. Какой-нибудь крупный хищник, например, волк, является вторичным потребителем, поскольку, пожирая лося или какое-либо другое травоядное, получает энергию, так сказать, из вторых рук. Когда лось подохнет, какое-то количество содержащейся в нем энергии может перейти в зоб к стервятнику, однако большая часть, по всей видимости, попадет в почву. Там бактерии и грибы разлагают труп, превращая его в необходимые растениям простые питательные вещества. Выросшие на этих удобрениях растения снова осуществляют процесс фотосинтеза, и круг таким образом замыкается. Каналы, по которым течет через сообщество этот постоянный поток энергии, называются цепями питания. Правда, цепь — не очень удачное выражение, поскольку подразумевает последовательно соединенные звенья, тогда как в действительности взаимоотношения типа «кто кого ест» могут быть крайне сложными. Какой-нибудь жук питается различными растениями. Этот жук может служить пищей для многих птиц, пауков или хищных насекомых. У этих хищников, в свою очередь, могут быть враги, каждый из которых представляет собой звено цепи питания. Правильнее сказать, каждое звено – это своего рода трансформатор, использующий некоторую часть энергии, первоначально накопленной растениями, для своего собственного существования и размножения и передающий ее следующему звену цепи. В густом лесу цепи питания фантастически сложны и запутаны, их легко проследить. Как и люди, в биологии несведущие, ученые применительно к различным животным раньше употребляли термины «полезный» или «вредный». Например, красноплечий конюк считался полезной птицей, поскольку он охотится на мелких грызунов, уничтожающих зерно. Ястреб же нещадно истреблялся за вред, который он приносит воровством цыплят и охотой на боровую и болотную дичь, на которую человек и сам не прочь поохотиться. Сейчас на смену такому примитивному и неверному взгляду пришло понимание, что для нормального существования сообщества необходимы все звенья цепи питания, независимо от того, представляются ли они полезными или вредными для человека. По мере того, как мы постигаем всю сложность организации сообществ, становится все более ясно, что нельзя делить животных на полезных и вредных, на друзей и врагов. К примеру, бабочки опыляют цветки растений и тем самым способствуют их плодоношению. Но из яиц бабочек, отложенных на листьях, выводятся гусеницы, наносящие вред растениям. А куда отнести насекомых-паразитов, которые уничтожают других, вредных с точки зрения человека, животных? Еще Джонатан Свифт обратил внимание на огромную распространенность явления паразитизма. Под микроскопом он открыл, что на блохе живет блоху-кусающая блошка. На блошке той блошинка-крошка, в блошинку же вонзает зуб сердито блошиночка, и так до бесконечности. Короче говоря, сообщество — это механизм, в котором столько сцепленных друг с другом шестеренок, что совершенно бессмысленно считать какие-то из этих шестеренок вредными или, наоборот, полезными. И тем не менее, человек руководствуется именно такими оценками и опрыскивает ядохимикатами поля и парки, поощряет истребление хищных млекопитающих и птиц, пытается управлять охотничьими угодьями так, чтобы они давали как можно больше дичи. Поступая таким образом, человек причиняет вред самому себе, поскольку сообщество, устройство весьма сложное и тонкое, и воздействовать на него столь грубыми средствами — это все равно, что пытаться наладить телевизор, колотя по нему гаечным ключом, и рискуя тем самым привести его в полную негодность. Красные книги. Человечество, разумеется, не может остановиться в своем развитии. Люди распахивали и будут распахивать залежные земли, использовать богатство лесов, проводить дороги и каналы, прокладывать газа и нефтепроводы, добывать полезные ископаемые, строить новые и расширять старые города. Это необходимо. Города строятся и расширяются не по прихоти людей. Таково веление времени. Дороги, каналы, аэродромы нужны людям. И их с каждым годом будет все больше и больше. Это тоже веление времени. Человечество не может обойтись без продуктов сельского хозяйства, без древесины, руды, каменного угля, нефти, торфа. Но все это, как и многое другое, влияет на растительный и животный мир. Уменьшаются, например, площади, на которых могут существовать животные и растения, и те лишаются необходимого им пространства, дома. Но это не все. Загрязняются промышленными отходами, газами, ядохимикатами, атмосферой и водоемы, что тоже, безусловно, влияет на флору и фауну планеты. Отнюдь не снят вопрос хищнического истребления животных. Речь тут идет не о промысловой охоте и не о необходимости отстрела, который ведется специалистами, чтобы не допускать перенаселения животных в отдельных местах, и даже не о спортивной охоте, которая официально разрешена. Речь идет о браконьерах, которые нарушают сроки охоты, убивают больше, чем положено, уничтожают охраняемых редких животных, используют незаконные орудия лова. Конечно, есть законы, запрещающие в определенное время или в определенных местах охоту или ограничивающие ее. Есть законы, карающие за браконьерство или наказывающие за охоту на редких животных. Но в лесу, в поле, на реке или на болоте человек часто укрывается от глаз тех, кто следит за выполнением закона. Он остается наедине со своей совестью. Здесь она для человека единственный закон, единственный контролер. И, может быть, одна из самых важных задач, которая стоит перед теми, кто хочет спасти животный мир планеты, пробудить совесть в людях, доказать им, что нельзя без всякой причины отнимать жизнь у птицы или зверька, абсолютно беззащитных существ и равных людям по праву гражданства на планете. И вот в середине нашего века возникла идея составить списки животных и растений Земли, нуждающихся в охране в первую очередь. Так появилась Международная Красная книга. Постепенно список расширялся, уточнялся, и сейчас это несколько толстых томов, изданных Международным союзом охраны природы и природных ресурсов. Цвет переплета действительно красный. Он как бы предупреждает об опасности, которая грозит сотням видов и подвидов животных и растений. Сейчас существует уже не одна, а много красных книг разного ранга и значения. И все они нужны для того, чтобы помогать людям охранять животный и растительный мир в каждом уголке нашей планеты. Может быть, вы не знаете, что мир живой природы, окружающий вас, не так уж благополучен. В лесу и в поле, на лугу и в городском парке, всюду, где вы часто бываете, есть растения и животные, которые стали или в скором времени могут стать редкими вообще или в той местности, где вы живете. Они нуждаются в заботе, в охране. А чтобы охранять, их надо знать. Вот почему мы хотим, чтобы вы познакомились хотя бы с некоторыми животными, населяющими наши леса. Знаете ли вы, планета Земля существует около 4,5 миллиардов лет. Древнейшие следы живых организмов, бактерий и сине-зеленых водорослей обнаружены в породах, возраст которых достигает 3,5 миллиардов лет. За 2000 лет человек истребил 345 видов животных. Из них 133 вида за 1750 лет и 212 за последние 200 лет. Когда-то в Западных Штатах США обитал жук десятилинейный листорез. Он питался растениями, родственными картофелю, и был мало известен ученым. Но стоило развести в этих штатах картофель, как жук переселился на культурное растение, невероятно размножился и стал бичом сельского хозяйства во многих странах под названием колорадский жук. 8 мая 1869 года из лаборатории в штате Массачусетс пропали несколько гусениц непарного шелкопряда, завезенного из других стран. До этого непарный шелкопряд в Америке не водился. В 1901 году потомством гусениц-беглянок было заражено 4000 квадратных миль территории, а в 1907 году уже 10 тысяч. Теперь на борьбу с непарным шелкопрядом в США ежегодно тратится более 2 миллионов долларов. Для борьбы с вредящими насекомыми на биофабриках специально выращивают их врагов. Трихограмм, божьих коровок, златоглазок. И потом расселяют на посадках культурных растений.